Опричники и Слобода Александровская. 1560-1569 годы. Мы дошли теперь до ужасного места в истории нашей, милые слушатели. До сих пор вы видели, что государи русские всегда любили народ свой, всегда заботились о нем с отечественной нежностью. И если в старину, во время междоусобий, были в числе их князья жестокие, безжалостно разорявшие свои области, это были князья, враги между собою, которые мстили за сделанные им обиды и, примиряясь друг с другом, старались вознаградить народ за несчастье, причиненное их несогласием. Но теперь бедные предки наши видели перед собой государя, который был жесток не к врагам, а к верным подданным своим, который с удовольствием мог смотреть на мучения умирающих, который иногда даже собственными руками отрезал в шутку уши у любимцев своих или убивал их за одно неосторожное слово. Вы пугаетесь, друзья мои. И, конечно, едва верите тому, что я рассказываю. Нам трудно поверить жестокостям прошлого времени. Даже и предки наши, видевшие их собственными глазами, едва верили им и говорили, что они происходят не от сердца царя, а по воле Божьей, наказующей их за грехи. Эта мысль помогала им переносить без малейшего ропота страдания свои. А нам поможет выслушать рассказ об ужасных делах Иоанна IV, еще так недавно доброго и великого. Вы помните совет, какой дал молодому государю старый епископ Вассиан? Этот совет причинил первое зло. Он отдалил от сердца Иоанна тех людей, усердию и добродетелям которых он обязан был своей славой. Священника Сильвестра и Алексея Адашева. Возвратясь из Кириллова монастыря, он уже не любил их, но еще уважал их заслуги и при жизни ангела-хранителя своего, доброй Анастасии, еще мог удерживать дурные склонности и злые помышления свои. Но с тех пор, как ее не стало, все переменилось. Пылкая душа Иоанна, потеряв милое и единственное существо, имевшее власть над нею, увлекаемая льстецами, раздражаемая людьми злыми, пришла снова в то состояние, в каком была за 13 лет перед тем, и еще хуже. Ожесточилась так, что Иоанна уже не могли умолить никакие просьбы, не могли смягчить никакие слезы. Как только государыня скончалась, враги Сильвестра и Адашева распустили слух, что она отравлена ими. Иоанн в безотрадной тоске по умершей поверил ложному слуху, не хотел выслушать оправдания обвиняемых и по решению несправедливого суда наказал их. Сильвестра сослал на дикий остров Белого моря, в монастырь Соловецкий, а Дашева – в город Дербт, где через 2 месяца этот добродетельный друг царя, названный в истории красою века и человечества, умер в темнице. После этих 2 первых жертв несправедливости Иоанна начались страдания друзей и приверженцев его. Все они были или сосланы, или казнены. Любимцами Иоанна сделались теперь люди, отличавшиеся не щедростью, не благородством, не доброй души, а злостью, клеветой, низкими доносами. Только они могли жить спокойно. Добрые же бояре каждую минуту боялись смерти или опалы, то есть гнева царского. Многие из них от страха уходили в Литву и Польшу. В числе таких изменников был, к сожалению, всех русских, и знаменитый герой, участвовавший в завоеваниях Казани и Ливонии, прежний любимец царя, князь Андрей Курбский. Хотя он чрезвычайной горестью решился на эту измену, но тем не менее она покрыла имя его вечным стыдом и заставила совесть его испытывать вечные мучения. С какой невыразимой грустью слушал он рассказы о верности других бояр Иоанна, как завидовал той твердости, с которой они, несмотря на все лестные предложения короля польского, не изменили чести и терпеливо переносили жестокость Иоанна как наказание, посланное им от Бога. Но это терпение и покорность не умилостивили жестокое сердце. Довольно было одного подозрения, чтобы рассердить Иоанна. А он подозревал каждого. Все вельможи казались ему тайными злодеями, друзьями Курбского. Находясь в таком беспокойном состоянии, выдумала новое средство для своей безопасности. Послушайте, друзья мои, и подивитесь, до чего может дойти человек. Это прекрасное создание Божие, когда даст волю своим порокам. В конце 1564 года Иоанн вдруг собрался ехать куда-то со всем своим семейством, приближенными, любимцами, со всем богатством и деньгами из дворцов и даже из церквей придворных. Бояре и народ с удивлением смотрели на этот таинственный отъезд и в страхе ожидали чего-нибудь чрезвычайного. Вскоре услышали, что царь со всем двором остановился в Слободе Александровской. Теперь город Александров, Владимирской губернии, в 156 верстах от Москвы. Слобода Александровская была любимым местом Иоанна IV. Прошел месяц. Все было в прежней унылой тишине ожидания. Вдруг 3 января 1565 года митрополит получает письмо от государя. Иоанн описывал в нем беззаконие бояр, разорявших Россию во время его малолетства. Говорил, что дух их до сих пор не переменился, что они все еще злодействуют, а если государь вздумает наказывать их, то митрополит и все духовенство вступаются за виновных. Это правда, что служители Божии осмеливались иногда умолять грозного царя за несчастных, осужденных на казнь. «И потому, — продолжал Иоанн, — не желая терпеть ваших измен, мы от жалости сердца оставили государство и поехали, куда Бог покажет нам путь». Этого было довольно, чтобы встревожить весь народ, которому без наличия казалось страшнее всех жестокостей. «Государь оставляет нас!» — кричали с горестью верные москвитяне. «Мы погибаем! Кто будет нашим защитником от чужеземцев? Кто будет начальником царства нашего?» И в эту минуту отчаяние, все пороки, все злодейства Иоанна исчезли из глаз доброго народа. Он видел в нем только царя своего и умолял митрополита умилостивить Иоанна, духовенство, бояре, и все чиновники со слезами просили о том же, и все в один голос говорили. «Пусть царь казнит всех злодеев, но царство без царя быть не может. Мы все едем за тобой убить челом государю и плакаться». Они исполнили это, и в тот же день отправились в Слободу Александровскую. Иоанн ожидал их, он знал народ свой, знал его пламенную, беспредельную привязанность к царям своим, и мнимое отречение от государства было только хитростью. Как будто против воли и только по просьбе митрополита согласился он опять быть государем России, но с тем условием, чтобы никто из духовенства никогда не вмешивался в дела его и не просил за виновных, которых он найдет достойными казни. 2 февраля царь въехал в Москву и на другой же день созвал к себе духовенство, бояр и знатнейших чиновников. Но как же удивились все, увидев Иоанна. Наружность его, прежде привлекательная, так переменилась, что верные подданные едва узнавали его. Светлые, проницательные, полные огня глаза были теперь мрачны и дики. Все черты прежнего миловидного лица сделались безобразны. А на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса. И все это произошло от того, что он беспрестанно предавался сильному гневу и жестокости. И он объявил собравшимся боярам, что он намерен для своей и государственной безопасности учредить новых телохранителей. Сначала никто не удивился этой новости, потому что все знали боязливость его с тех пор, как он перестал быть добродетельным. Но когда выяснилось, какие это будут телохранители, все ужаснулись. Иоанн объявил своей собственностью 19 городов с разными волостями, выбрал 6000 человек из князей, дворян и детей боярских и дал им поместья в этих городах, а тамошних владельцев перевел в другие места. В самой Москве взял себе также несколько улиц, откуда должны были выехать все, не записанные в царские телохранители. Назначил себе особенных чиновников для услуг, дворецкого, казначеев, ключников, даже поваров, хлебников и других ремесленников, и, не желая жить во дворце своих предков, приказал строить себе новый, за речкой Неглинной. Вот эта часть России и Москвы, это 6000-ная дружина телохранителей. Этот новый двор, не имевший другого начальника, кроме самого царя, были названы опричиной. А все остальное, то есть все государство, земщины, которую Иоанн поручил боярам земским, велев им решать все дела с прежними чиновниками, о важных случаях относиться к нему. Новые ужасы начались вместе с новым порядком в правлении и особенно вместе со страшной опричниной. В нее выбраны были молодые люди, отличные не достоинствами, а удальством и дерзкой готовностью на все. Царь взял с них присягу служить ему верой и правдой, доносить на изменников, не дружить с земскими, не водить с ними хлеба соли, не знать отца и матери, знать одного государя. За такую совершенную преданность Иоанн отдал в жертву своим опричникам всю Россию. Они делали все, что хотели, и были всегда правы в судах. Опричник мог безо всякого страха притеснять своего соседа, а если он пожалуется, брать пеню за бесчестие. После этого подумайте, милые слушатели, чего не могли делать эти своевольные телохранители немилостивого Иоанна. Доносы их на людей земских, то есть на всех, не принадлежавших к их ужасной дружине, были бесконечны. Злодейства бесчисленны. Ненависть к ним всего народа неописуема. Но они не огорчались этой ненавистью. Чем сильнее ненавидели их, тем более доверие имел к ним Иоанн. Он дал им достойное отличие. Опричники ездили всегда с собачьими головами и с метлами, привязанными к седлам в знак того, что они грызут злодеев царских и метут Россию. О, как радовались этому отличию бедные жители московские, проходившие по улицам. По крайней мере, благодаря ему они с первого взгляда узнавали злодеев и спешили скрыться от них. Так что иногда многолюдные прежние улицы столицы были пусты, как в каком-нибудь необитаемом городе. Уныние и пустота Москвы еще приметнее сделались с тех пор, как государь разлюбил ее и, не считая себя в безопасности даже в новом, крепком дворце своем, жил по большей части в Слободе Александровской. С того времени она сделалась городом и украсила осталось каменными церквами, домами и лавками. Царь жил в палатах, обведенных рвом и валом. Здесь Иоанн проводил почти все время. Набожность его была так велика, что дворец походил на монастырь. Любимцев своих он называл монахами, себя игуменом. Все они ходили в скуфейках и черных рясах, под которыми носили богатые, золотом шитые кафтаны с собольими опушками. В 4 утра Иоанн ходил на колокольню с первым любимцем и другом своим, Малютой Скуратовым. Благовестил к заутрене, потом сам же пел, читал и молился так усердно, что на лбу всегда оставались у него знаки земных поклонов. В 8 часов опять собирался к обедне, вечером к вечерне. В прекрасной трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть рассказ одного старца-монаха о тогдашней жизни Иоанна. Царь Иоанн искал успокоения в подобии монашеских трудов. Его дворец, любимцев гордых полных, монастыря вид новый принимал. Кромешники в тафьях и в лосиницах послушными являлись черницами. А грозный царь, игумном богомольным, я видел здесь, вот в этой самой келье, в ней жил тогда Кирилл Многострадальный, муж праведный. Тогда уж и меня сподобил Бог уразуметь ничтожность мирских сует. Здесь видел я царя, усталого, от гневных дум и казней, задумчив, тих, сидел между нами грозный. Мы перед ним недвижимо стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил игумну и всей братья, отцы мои, желанный день придет, предстану здесь, алкающий спасенье. Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все, обет примите мой духовный. Приду к вам, преступник окаянный, и схиму здесь честную восприму, к стопам твоим, святой отец припадше. Так говорил державный государь, и сладко речь из уст его лилася, и плакал он, и мы в слезах молились, да не спошлет Господь любовь и мир его душе, страдающей и бурной. Но напрасно молились они. Характер Иоанна не исправлялся. Может быть, в наше время искусство врачей открыло бы, что причиной необыкновенной жестокости его была какая-нибудь болезнь тела или расстройство души, слишком сильно пораженной невозвратной потерей нежно любимой супруги. Но тогда не думали этого. Тогда никто не воображал, чтобы сильная горесть могла иметь какое-нибудь чрезвычайное влияние на здоровье человека. И потому, вовсе не подозревая никакой болезни в Иоанне, предки наши присоединяли его к числу тех ужасных правителей, которых иногда Бог посылает для наказания народов, и какими у римлян были Калигула и Нерон. У французов – Людовик XI. И римляне, и французы ужасались имени этих государей. Но не таково было чувство русских к Иоанну, когда победы храбрых войск его раздавались и в Ливонии, и в Литве, и в Крыму, когда умными распоряжениями его торговля русская цвела не только в Москве, Астрахани и Казани, но даже в Германии и Англии, когда он торжественно въезжал в Москву и с обыкновенным своим великолепием принимал знаменитых послов иностранных, когда они со всеми знаками глубочайшего уважения стояли перед ним и слушали остроумные разговоры его о важных делах государственных. Добрый народ забывал свои страдания, забывал слободу Александровскую со всеми ее ужасами и, гордясь величием России, помнил только, что Иоанн, царь его, это имя, священное для русских, производило в такие минуты свое чудесное действие над сердцами их. Им казалось, что они любили Иоанна.